и немалый. Таинство это длительное, утомительное, я бы сказал, истощающее. Я видел немало людей, которые после совершения таинства с трудом дышали от духоты, напряжения и усталости. После совершения древнего колдовства, подновленного христианством, организм нередко утрачивает последние силы к сопротивлению в борьбе с болезнью. Брак. Церкви потребовалось 6 веков, чтобы дойти до признания брака таинством. Не во имя людей, а дабы наложить на семью лишние церковные оковы. Почему церковь считает недопустимым брак для католического духовенства? Ведь для него провозглашен обязательный целибат безбрачия. Выходит, для мирян еще допустим брак, а для тех, кто имеет духовный сан, это уже скверно. Весь обряд церковного венчания основан на магии сходства, помноженной на не менее древнюю магию чисел. Он внушает людям, что пастыри – носители особой силы, особой благодати. Трижды благословляя вступающих в брак и трижды произнося формулу «Господи Боже, наславный, и честью венчай я», то есть их, священники будто бы снабжают людей особой силой для брачной жизни и деторождения. И однако история христианства полна семейных драм, покрыта несмываемым позором превращения христианского брака в тюрьму для скованных волею родителей чужих друг другу людей, использованием этого таинства для купли-продажи девушек. Художник Неврев написал интересную картину «Воспитанница». Он изобразил, как священник уговаривает воспитанницу богатых людей, обесчещенную их сыном, покрыть грех, связав жизнь таинством брака с чужим ей, подобранным богачами за подачку женихом. Церковь переняла в свое таинство такие народные символы соединения людей в одну семью, как общие чаши, венцы, как называние людей, основывающих семью, князем и княгиней, из эпохи феодализма, как кольца, символ связи, звенья, цепи, и вечной любви, кольцо, круг не имеет конца. Но церковь и сюда внесла свое воззрение на женщину, как на неравную, унижаемую сторону в браке. Кольцо уже не ха золотое, а у невесты в старину было только серебряное. Это запечатлено и в церковных книгах. И вино обязательно жених пьет первым. И венец на него надевает на первого. И стоит он по правую, по древним колдовским понятиям, Божию, светлую, а не по левую, злую, бесовскую сторону. Но что особенно возмутительно? Захватив право распоряжаться и в этом важном акте человеческой жизни, и объявив брак для пущей торжественности и укрепления своего влияния таинством, церковь даже не пытается скрыть своего отрицательного отношения к этой нормальной и от природы естественной форме человеческих взаимоотношений. Равно столько же строк, сколько в катехизисе посвящено разъяснению сути таинства брака, отведено и его поруганию. И мы читаем. «Девство лучше супружества, если кто может в чистоте сохранить оное». И апостол говорит: «Глаголи же безбрачным и вдовицам, добро им есть, аще прибудут якоже и ас». Не оженившийся печется о Господних, како угодите Господи, а оженившийся печется о мирских, како угодите жене. Вдай браку свою деву добре творит, а не вдай лучше творит. Итак, на словах Бог, церковь, священники благословляют брак и объявляют его таинством, а на деле тут же объявляет его делом низшим и борется как за лучшую долю для человечества, за противоестественное, сломкой естественных желаний и стремлений человека к любви, к детям, к семье, безбрачное монашеское прозябание ради Бога. Не оженившийся убо в мире единеми, потребами связан, и жена руку носящему железо уподобиси. Тем, егда хочет пищику, иноческому житию не возбраняется.